Глава 3. Место действия – звездная система HD-60901, созвездие Тельца. Национальное название Ладога, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Черноморским космическим флотом. Точка пространства – орбита планеты Санкт-Петербург-3. Борт флагманского линкора «Москва». Дата – 2 июля 2215 года. Когда Демид покинул дворцовый комплекс, у него в голове уже созрел четкий план своих дальнейших шагов. Несмотря на то, что глаза Зубова горели яростным огнем, а рука непроизвольно тянулась к эфесу плазменной сабли, жаждущей вонзиться в жирное тело адмирала Самсонова, он подавил в себе порыв вернуться в конференц-зал. Там по-прежнему веселился опьяненный властью и вином диктатор в окружении раболепствующих приспешников, упивающихся милостью своего господина. Вместо этого контр-адмирал быстрым шагом направился к офицерскому вельботу, небольшому, но маневренному кораблю, словно созданному для срочных перемещений между флагманами. Скользнув в открытый люк, Зубов опустился в мягкое кресло пилота, его пальцы запорхали над сенсорными панелями, настраивая оптимальную траекторию. Через пару мгновений вельбот рванул ввысь, прорезая смоленисто-черное небо. Искусственная гравитация мягко прижала адмирала к сиденью, но Демид, привыкший к космическим перелетам, не замечал перегрузок. Его мысли уже были там, на орбите, среди боевых кораблей Черноморского космического флота и гвардейской эскадры. Всего 10 минут, пролетевшие для адмирала как одно мгновение, и вельбот пристыковался к громадине лейб-линкора «Москва». Не теряя ни секунды, Зубов выбрался из люка и стремительным шагом направился к узлу транспортных капсул, игнорируя вытянувшихся по стойке смирно часовых и младших офицеров, отдававших честь высокому начальству. Демид лишь коротко кивал в ответ, не сбавляя темпа. Еще через пару минут контр-адмирал ворвался на мостик, едва не сбив с ног дежурного офицера. Тот вытянулся перед командиром, но Зубов нетерпеливым жестом оборвал рапорт и перешел сразу к делу. «Все дивизионные адмиралы Самсонова на своих местах», — отрывисто бросил Демид. «Так точно, господин адмирал», — чеканным голосом отозвался молодой капитан-лейтенант, старший помощник командира линкора. «Командиры подразделений и старшие офицеры, согласно приказу, находятся на своих кораблях. Объединенный флот завершает заключительную фазу учений. Линкоры и крейсеры отрабатывают маневры и слаженность действий в составе эскадр». Адмирал кивнул, не скрывая удовлетворения. Он знал, что и в такой час большинство офицеров будут на своих кораблях, ведь он сам несколькими часами ранее отдал приказ о завершающем этапе широкомасштабных маневров. Что ж, отлично. Офицеры привыкли неукоснительно исполнять распоряжение именно Зубова. Демид удовлетворенно улыбнулся. Он знал, какие усилия приложил, чтобы довести боевую выучку и техническое оснащение Объединенного флота до совершенства. И сейчас наглядно видел плоды своей работы. Но впереди ждало главное испытание, и медлить было нельзя. «Отлично. Тогда вызовите весь консостав Объединенной эскадры на мой линкор», — бросил Зубов помощнику. «Я желаю видеть их не по локальному каналу связи, а лично». Несколькими точными касаниями сенсорных экранов адмирал вызвал нужный код-сигнал и замер в ожидании. В этот момент на гигантском голографическом дисплее над пультом одно за другим начали появляться объемные изображения людей в военной форме, командующих дивизиями Черноморского флота. Авторитет Зубова среди военных Объединенной эскадры Самсонова, как мы уже говорили, был сейчас крайне высок, возможно, даже выше, чем даже у самого Ивана Федоровича, если учесть тот факт, что адмирал-регент в последнее время полностью отстранился от дел. Причину столь глубокого уважения к Демиду Александровичу понять было несложно. В отличие от диктатора, погрязшего в оргиях и прожигающего жизнь в бесконечных увеселениях, Зубов был настоящим космофлотоводцем, не мыслящим себя без космоса и сражений. Он всегда находился в расположении флота, разделяя со своими людьми все тяготы военной службы. Демид постоянно был рядом со своими космоморяками, на учениях, в ремонтных доках, в казармах и кают-компаниях. Он знал каждого капитана и старшего офицера в лицо, помнил их имена и биографии, не оставаясь равнодушным, если у его подчиненных возникали какие-либо проблемы и нужды. А Самсонов, он лишь изредка, в минуты царственной милости, снисходил до личного общения, и то только с высшим командным составом, как правило, ограничиваясь адмиралами-черноморцами, игнорируя остальных командиров своего невероятно разросшегося космофлота. При этом, если такая честь выпадала на долю кого-то из военачальников, то общение это носило крайне специфический характер. Самсонов упивался собственным величием и не упускал случая унизить или оскорбить подчиненных, указать им на их место. Многие офицеры, гордые и достойные люди, принадлежащие к аристократическим родам империи, прошедшие не один десяток кровопролитных кампаний, с трудом сносили подобное пренебрежительное отношение регента. Конечно, они были верны присяге и безропотно подчинялись главнокомандующему, но в душе многие проклинали высокомерного временщика. Зубов же, напротив, несмотря на свой непререкаемый авторитет и высокое положение, оставался истинным рыцарем, примером благородства и достоинства. Он был вежлив и корректен со всеми без исключения подчиненными, от адмиралов до последних матросов. Нет, Демид вовсе не был добряком или либералом, отнюдь. Его требовательность и умение жестко взыскать за малейшую провинность вошли в легенды космофлота. Но его строгость никогда не переходила грань оскорбления личности, унижения человеческого достоинства. За это Зубова и уважали. Ему верили, за ним готовы были идти в огонь и воду. И сейчас, глядя на лица офицеров и адмиралов, прибывших по его приказу на Лейб-линкор, Демид Александрович видел в их глазах готовность выполнить любой, самый безумный приказ своего командующего. И всем им ведь сейчас, несмотря на то, что они этого еще не знали, предстояло сделать нелегкий выбор. Но Зубов надеялся, нет, он был твердо уверен, что совесть и честь возьмут верх над слепым подчинением официальной власти. Оставалось лишь озвучить то, что витало в воздухе. «Господа, я собрал вас на этом корабле, чтобы открыто заявить о своих дальнейших действиях», — торжественно произнес Демид Зубов, обводя взглядом обступивших его адмиралов и старших офицеров, которых собралось в конференц-зале линкора «Москва» почти сотню человек. Его голос, усиленный динамиками, разносился под сводами огромного помещения, вызывая легкую вибрацию переборок. В полной тишине, нарушаемой лишь гудением механизмов и ровным дыханием собравшихся, слова Зубова звучали как приговор. «Я больше не намерен служить диктатору Самсонову, и в связи с этим немедленно покидаю нашу объединенную эскадру вместе с двумя своими гвардейскими дивизиями». Это заявление, сделанное без малейших колебаний, прозвучало как гром среди ясного неба. На суровых, закаленных в боях лицах космофлотоводцев появилось недоумение, но они продолжали молчать, ожидая, что контр-адмирал Зубов объяснит свои слова. В воздухе повисло напряжение, почти осязаемое, словно перед грозой. Каждый из присутствующих понимал, то, что прозвучит сейчас, может полностью перевернуть их жизни и судьбу всей Российской империи. Демид Александрович, казалось, ощущал эту звенящую тишину всем своим существом. Он сделал короткую паузу, окидывая цепким взглядом лица соратников. В некоторых читалось замешательство, в других — робкая надежда, в третьих — мрачная решимость. Но ни на одном пока не было видно осуждения или несогласия. Это придало Зубову сил. Он глубоко вздохнул и продолжил, с каждым словом все больше распаляясь праведным гневом. «Я обвиняю этого недостойного человека в жестокости и кровожадности по отношению к мирному колониальному населению Российской империи. Наш долг — защищать гражданских, а не убивать их и разорять их дома. Но посмотрите, во что превратились наши умиротворяющие рейды по приказу диктатора. В бессмысленную бойню, в кровавый кошмар. Самсонов упивается властью и ведет нас к пропасти». Голос Демида креп, наливаясь металлом. Казалось, он бросает обвинение не просто человеку, самой судьбе, самой истории. «Я также обвиняю диктатора в мародерстве и грабежах чужого имущества, в том числе и государственного, во время так называемой эвакуации из Новой Москвы. Эти бесчинства творились на ваших глазах. Это недостойно имперского офицера, это низко и подло». Зубов на мгновение умолк, переводя дыхание. В зале стояла гробовая тишина. Демид чувствовал, что его слова попадают точно в цель, находят отклик в душах боевых товарищей. «А еще я обвиняю Ивана Федоровича Самсонова в многочисленных смертях невинных мирных жителей, в том, что он утопил в крови Новую Москву и другие наши колонии, подавляя малейшее инакомыслие, в том, что он превратил цвет нации, наших лучших воинов, в безжалостных карателей и палачей. Я уже не говорю, что именно по его прямому указанию был жестоко убит наследник престола, великий князь Артемий Константинович, и офицеры, поддерживающие его, там, во дворце императора, на Новой Москве-3. При упоминании цареубийства по рядам прокатился гневный ропот. Преступление против государя, сколь бы юн и неопытен он ни был, это святотатство, немыслимое кощунство для любого русского офицера. Уж кому-кому, а не Демиду, нужно было включать данный пункт в свою обвинительную речь после того, как он самолично смертельно ранил императора Константина Александровича. Но сейчас Зубов, впрочем, как и остальные собравшиеся, завороженно слушающие речь своего командующего, об этом инциденте не вспоминали. Потому как их больше волновало ближайшее будущее, которое после слов контр-адмирала Зубова грозило кардинально поменяться. Ну и, наконец, я обвиняю адмирала Самсонова в неумелом управлении нашей империей, которая, как мы все видим, катится в пропасть. Между тем продолжал свою яркую речь Демид Зубов. Его голос гремел под сводами конференц-зала, отражаясь от стен и порождая гулкое эхо. Казалось, сама обшивка могучего линкора вторит словам своего командира, подтверждая их весомость и правоту. За все эти деяния он должен понести суровое наказание. В этот момент Зубов сделал эффектную паузу, обведя притихший зал тяжелым взглядом. Его глаза, обычно холодные и спокойные, сейчас пылали жарким огнем праведного гнева. Подбородок был решительно вздернут, губы сжаты в тонкую линию. Вся его поза, каждый жест излучали непреклонную волю и уверенность в своей правоте. В конференц-зале линкора сейчас стояла гробовая тишина. Адмиралы и капитаны, как завороженные, слушали и не отводили глаз от этого высокого, статного гвардейца, возвышавшегося над ними на помосте, взгляд которого прожигал их насквозь. Казалось, время остановилось, замерло, подчиняясь магнетической силе личности контр-адмирала. Собравшиеся затаили дыхание, боясь пропустить хоть слово. На их лицах застыло выражение напряженного ожидания. «Наше с вами положение день ото дня все ухудшается и ухудшается. После нескольких месяцев изнурительной гражданской войны мы потеряли почти весь старый состав Черноморского флота и гвардейской императорской эскадры. А главное, лишились контроля над большинством звездных систем внутреннего сектора пространства, включая столичную», продолжал дожимать присутствующих контр-адмирал Зубов. «Птолемей Граус и его союзники копят силы и окружают планету Санкт-Петербург-3, на орбите которой мы сейчас находимся, со всех направлений. Несмотря на победу в рейде к Новой Москве, наше положение в этом противостоянии ухудшается с каждыми стандартными сутками». Он говорил резко, отрывисто, словно военные сводки из секторов сражений зачитывал. Слова падали как выстрелы, как разрывы гранат, заставляя слушателей мысленно содрогаться от осознания масштаба катастрофы. Лица офицеров помрачнели, на них проступила печать тревоги и скорби по погибшим товарищам, по утраченным мирам, по былому величию. В это же самое время наш обожаемый лидер Иван Федорович Самсонов предается пьянству и разврату, полностью игнорируя свои прямые обязанности главнокомандующего, а именно возглавить Объединенный Космофлот, обучить новые экипажи и атаковать наших врагов немедленно, до того момента, как они первыми не прибудут сюда. В голосе Зубова явственно послышалась боль. Боль адмирала, видящего, как из-за глупости и эгоизма командира гибнут его моряки и космопехи. Эта боль находила живой отклик в сердцах слушателей, срывая с них цепи дисциплины и молчаливого подчинения. Сколько раз за последнее время диктатор посещал координаты нашего космофлота на орбите? Я отвечу за вас, ни одного. Чем диктатор помог вашим дивизиям, когда те по-прежнему остро нуждаются в скорейшей реорганизации, пополнении их экипажей и кораблей? Вы снова знаете ответ – ничем. Последние фразы Демид почти выкрикнул, вложив в них всю свою страсть, всю накопившуюся горечь и разочарование. Динамики взвыли, не выдерживая звуковой нагрузки. А по залу пронесся первый ропот, то ли одобрение, то ли возмущение. Многие из присутствующих действительно к облегчению Зубова одобрительно закивали, соглашаясь с его словами. В их глазах вспыхнули искры решимости, Кулаки невольно сжимались, словно в предвкушении скорой схватки. Демид видел это и знал. Его слова попали точно в цель, разбудили дремавшие в душах товарищей гнев и жажду перемен. Он чуть расправил плечи и шагнул вперед вплотную к краю помоста. Его фигура, подсвеченная мощными софитами, отбрасывала на стену гигантскую тень. Тень воина, готового повести с собой космофлот к победе или гибели. Голос зазвучал ниже, проникновеннее, с хрипотцой, словно в величественном завершающем аккорде. «Все вы хорошо знаете меня и знаете, на что я способен. Друзья, мои боевые товарищи, мы с вами прошли не одну космическую битву, где наши корабли сражались борт к борту с превосходящими силами противника. И теперь я прошу у вас поддержки моих дальнейших действий». «Но что вы собираетесь делать, господин адмирал?» — недоуменно спросили сразу несколько человек в первых рядах. Их голоса прозвучали почти одновременно, сливаясь в единый взволнованный хор. На лицах офицеров читалось смятение пополам с надеждой. Надеждой на то, что у их командира есть четкий план действий, способный вывести флот из того тупика, в котором они оказались. «И как мы можем вам помочь?» — добавил кто-то из глубины зала, выражая общее стремление поддержать своего адмирала в этот критический момент. Зубов медленно обвел взглядом собравшихся, словно оценивая степень их решимости и верности. Его глаза, прищуренные и цепкие, казалось, проникали в самую душу, выискивая малейшие признаки колебаний или страха. «Сейчас, в этот самый момент, находясь перед вами, я назначаю самолично себя новым диктатором Российской империи и командующим Черноморским космическим флотом», — громогласно воскликнул Зубов. Его голос заполнил каждый уголок огромного конференц-зала. Эти слова прозвучали подобно приговору и одновременно обещанию. Обещанию избавления от хаоса, в который ввергла всех их преступная политика прежнего лидера. «И объявляю Ивана Федоровича Самсонова изменником и преступником», продолжал Демид, чеканя каждый слог, словно вбивая гвозди в крышку гроба ненавистного диктатора. «Прошу всех, кто думает так же и поддерживает меня, последовать за мной. Обещаю, что не брошу вас на произвол судьбы, как это постоянно делает Самсонов. Я повышу каждого своего адмирала и капитана в звании, предоставив тем, кто его еще не имеет, дворянство». В этот момент Зубов раскинул руки в стороны, словно желая обнять каждого из присутствующих, разделить с ними тяжесть принятого решения и ответственность за судьбу империи. Его адмиральский мундир сверкал золотым шитьем в свете ламп, а лицо, обычно сдержанное и суровое, сейчас озарилось почти мальчишеской улыбкой, открытой, искренней, полной надежды и веры в лучшее будущее. И эта улыбка стала спусковым крючком, разрядившим царящее в зале напряжение. Крики радости и поддержки на устах одних смешались со вздохами и ропотом недовольства у других. Большинство присутствующих с энтузиазмом поддержали Демида Зубова, готовые идти за ним, куда скажет этот храбрый адмирал. В основном то были командиры резервных имперских дивизий и гарнизонных эскадр, а также практически все капитаны гвардейских кораблей. Они вскакивали с мест, потрясая кулаками и выкрикивая здравицы в честь нового диктатора. Однако дивизионные адмиралы самого Черноморского флота и некоторая часть командиров их кораблей, как и предполагал Демид, заняли сторону своего прежнего командующего, Ивана Федоровича Самсонова, не решаясь его предать и пожелавшие остаться ему верными. Они сбились в тесную кучку в дальнем углу зала и о чем-то возбужденно перешептывались, бросая на Зубова настороженные и полные тревоги взгляды. Некоторые уже потянулись к кобурам на поясе, готовые в любой момент пустить оружие в ход. Возможно, дело дошло бы до кровопролития прямо здесь и сейчас, если бы Демид не пресек эту попытку мятежа в зародыше. «Я так и думал, что не найду поддержки именно у вас, господа черноморцы», — обратился к ним Зубов, смерив непокорных адмиралов хмурым, тяжелым взглядом. В его голосе прозвучали стальные нотки, не предвещавшие ничего хорошего тем, кто вздумает перечить новоявленному диктатору. «Но тем не менее, я не намерен вас ставить к стенке или каким-либо образом наказывать за данный выбор», — продолжал Демид после короткой напряженной паузы. «Лишь на время задержу на Москве, чтобы вы не предупредили моего главного врага и вашего бывшего командующего». «Очень благородно с твоей стороны, Демид Александрович, не убивать нас. Зло рассмеялся вице-адмирал Филяев, командующий 15-й линейной дивизией и в данный момент, по сути, негласный лидер всех черноморцев. Его низкий раскатистый голос прозвучал, как пощечина в наступившей после слов Зубова тишине. Глаза Дамира Ринатовича сверкнули недобрым огнем, губы искривились в презрительной усмешке. Весь его облик дышал вызовом и неприкрытой враждебностью к новоявленному диктатору. Как мы помним, этот отважный адмирал, один из немногих, кто остался в Черноморском флоте, и поддержал Самсонова, когда тот решился на открытое противостояние с центральной властью и устроил мятеж. В отличие от остальных, таких как Василий Иванович Козицын, который перешел на сторону первого министра Грауса, или тех же Красовского с Гулем, которые хоть и поддержали в итоге своего командующего, но сделали это лишь после того, как поняли, что Самсонов одерживает верх и на его стороне сила. Дамир Ринатович Филяев действительно видел в Иване Федоровиче лидера, способного удержать Российскую империю от развала, и до конца оставался рядом с ним, хоть и был не менее других расстроен моральным и интеллектуальным падением своего командующего, произошедшим с диктатором-регентом в последнее время. Филяев сделал шаг вперед, выйдя из рядов своих товарищей. Вице-адмирал скрестил руки на груди, расправил плечи и вскинул подбородок, бросая Зубову откровенный вызов. Его пронзительный взгляд будто вонзался в лицо бывшего гвардейца, стремясь прожечь в нем дыру. «Истинным изменником и мятежником являешься именно ты, Демин Зубов», продолжал говорить Дамир Ринатович. «Именно ты, а не наш командующий Самсонов, так привык предавать и убивать, и это для тебя уже не является чем-то необычным. Напомнить тебе о твоих скелетах в шкафу?» Эти слова, полные презрения, словно хлыстом полоснули по нервам присутствующих. По рядам офицеров пронесся приглушенный ропот. Кто-то явно был согласен с Филяевым, кто-то возмущался его наглостью. Несколько рук непроизвольно дернулись к кобурам с оружием. Казалось, еще мгновение, и в зале вспыхнет открытая схватка между сторонниками адмирала-диктатора и его противниками. Однако Зубов сумел сдержаться и тем самым удержать своих сторонников. Лишь невероятным усилием воли он подавил в себе желание выхватить плазменную саблю и одним ударом снести наглецу голову. Демид понимал, сейчас ни время и ни место для разборок. Слишком многое поставлено на карту, слишком хрупкое еще его положение нового лидера. Нужно действовать дипломатично, разделять и властвовать. Поэтому, сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, Зубов смерил своего визави ледяным взглядом и процедил сквозь зубы. «Можешь и дальше плеваться ядом, Дамир Ринатович, и до конца своих дней лизать руку своего хозяина. Я же впредь больше не намерен служить такому недостойному человеку, как командующий Самсонов. Благородно прощаю тебе твою дерзость, вице-адмирал, потому что не желаю раскола в нашем космофлоте. Мы и так слишком слабы в сравнении с нашими настоящими врагами». Эти слова, хоть и сказанные с нарочитым спокойствием, прозвучали как приговор. В них слышалась непреклонная решимость Демида идти избранным путем до конца, невзирая на любые преграды. И одновременно упрек тем, кто в час испытаний думает о распрях и склоках вместо единения перед лицом смертельной угрозы. Большинство присутствующих явно разделяли позицию Зубова. Дивизионные адмиралы и старшие командиры одобрительно закивали в знак поддержки, поочередно вставая за спиной Демида Александровича. Их суровые, закаленные в боях лица выражали непоколебимую веру в своего нового лидера. Взгляды, устремленные на кучку приспешников Самсонова у дверей, были полны неприязни и презрения. Стало ясно, чаша весов окончательно склонилась в сторону Зубова. Демид почувствовал эту всеобщую поддержку каждой клеточкой своего существа. Его сердце затопила волна благодарности и любви к верным соратникам. Теперь он знал, с такими людьми можно свернуть горы, покорить галактику, совершить невозможное. Поэтому, вскинув голову и расправив плечи, Зубов решительно отвернулся от Хиляева и его сторонников, словно они уже перестали для него существовать, и обратился к своим истинным друзьям и единомышленникам. «Остальных же я от всей души благодарю за поддержку. Вместе мы преодолеем все трудности и вырвем нашу великую империю из пучины хаоса, поведем ее к новым свершениям и победам». Эти простые, но искренние слова потонули в громе аплодисментов и восторженных криках. Офицеры, еще минуту назад напряженные и настороженные, теперь улыбались, хлопали друг друга по плечам, обменивались рукопожатиями. Их лица светились надеждой и уверенностью в завтрашнем дне. Они смотрели сейчас на Зубова, как на мессию, спасителя, единственный луч света. «Какими же будут наши дальнейшие действия, господин командующий?» Вопрос, заданный одновременно несколькими голосами, прозвучал, как нетерпеливая мольба. Все взгляды обратились к Демиду, ловя каждое его слово, каждый жест. Новоявленный диктатор окинул собравшихся орлиным взором и коротко кивнул, принимая бремя верховной власти и ответственности за судьбы Российской империи. В его глазах полыхнула несгибаемая воля и решимость победить любой ценой. «Для начала вы немедленно приведете в полную боевую готовность свои подразделения, господа, и будете ждать на дальних орбитах Санкт-Петербурга-3 моих дальнейших указаний», — ответил на это контр-адмирал Зубов. Голос его звучал твердо и властно, не допуская и тени сомнения. «Я же прямо сейчас вернусь во дворец императора и совершу то, что должен совершить».